На промежуточном этаже двери лифта разъехались. Пахнуло жгучим перцем и кошачьей мочой. Сверкающим зеркалами лифте резко стемнело от высокой, одетой во все черное фигуры. Это был сам Мануэль Бабо, шоколадный полуфабрикант шоу-бизнеса. Капли пота на лице и шее Мануэля были черны, как брызги смолы. Невзирая на жару, Мануэль был облачен в черный люстриновый костюм, черную помятую шляпу с отвисшими полями и остроносые лаковые ботинки. Костюмчик имел вполне похоронный вид, но сам Мануэль был полон жизни. Задрав подбородок, он надменно перетирал челюстями жвачку и пританцовывал, в упор не замечая Сашки. У каждого чернокожего чувство ритма в крови, так же, как и презрение к бездарной белой расе. Но Мануэль Санчес Бабо не был полноценным негром, всего лишь четвертинкой кофейной расцветки. Мода на цветных набирала обороты, и черная звезда Бабо стремительно восходила над чуждым племенем. Не так давно Сашка брала интервью у этого разбитного, ярко разряженного мулата. Такие интервью остроумный шеф-редактор называл кошачьими поскребушками. «Ну, придумай что-нибудь сама», — простонал шеф-редактор, возвращая Сашке худосочный материал.